Параграф 3. Первичные исторические отношения или основные стороны социальной деятельности. Производство жизненных средств. Порождение новых потребностей. Производство людей. Семья. Общение. Сознание. Имея дело со свободными от всяких предпосылок немцами, мы должны прежде всего констатировать первую предпосылку всякого человеческого существования, а следовательно и всякой истории, а именно ту предпосылку, что люди должны иметь возможность жить, чтобы быть в состоянии делать историю. Но для жизни нужны прежде всего пища и питье, жилище, одежда и еще кое-что. Пометка Маркса на полях. Гегель. Геологические, гидрографические и тому подобные условия. Человеческие тела, потребность, труд. Смотри Гегель, философия истории, введение, географическая основа всемирной истории. Итак, первый исторический акт. Это производство средств, необходимых для удовлетворения этих потребностей. Производство самой материальной жизни. Притом это такое историческое дело, такое основное условие всякой истории, которое, ныне так же, как и тысячи лет тому назад, должно выполняться ежедневно и ежечасно, уже для одного того, чтобы люди могли жить. Даже если чувственность сводится, как у святого Бруно, к такому минимуму, как дубинка, она предполагает деятельность, направленную к производству этой дубинки. Имеется в виду высказывание Бауэра в его статье «Характеристика Людвига Фейербаха». При уяснении всякой исторической действительности необходимо поэтому первым делом учесть указанный основной факт во всем его значении и объеме, и предоставить ему то место, которое он заслуживает. Немцы, как известно, никогда этого не делали, и поэтому у них никогда не было земной основы для истории. Отсюда и не было никогда ни одного историка. Французы и англичане, хотя они и крайне односторонне понимали связь этого факта с так называемой историей, в особенности поскольку они находились в плену политической идеологии, все же сделали первые попытки дать историографии материалистическую основу, впервые написав истории гражданского общества, торговли и промышленности. Второй факт состоит в том, что сама удовлетворенная первая потребность, действие удовлетворения и уже приобретенное орудие удовлетворения ведут к новым потребностям, и это порождение новых потребностей является первым историческим актом. Отсюда сразу становится ясно, чьим духовным детищем является великая историческая мудрость немцев, которые считают, что там, где им не хватает положительного материала, и где нет речи о теологической, политической или литературной бессмыслице, там нет никакой истории, а имеется лишь предысторическое время. При этом мы не получаем никаких разъяснений относительно того, как совершается переход от этой бессмысленной предыстории к собственной истории. Впрочем, с другой стороны, их историческая спекуляция особенно охотно набрасывается на эту предысторию, потому что тут они считают себя обеспеченными от вторжения грубого факта и вместе с тем могут дать полную свободу своему спекулятивному увлечению, создавая и разрушая гипотезы тысячами. Третье отношение, с самого начала включающееся в ход исторического развития, состоит в том, что люди, ежедневно заново производящие свою собственную жизнь, начинают производить других людей, размножаться. Это отношение между мужем и женой, родителями и детьми. Семья. Эта семья, которая вначале была единственным социальным отношением, впоследствии, когда умножившиеся потребности порождают новые общественные отношения, а размножившееся население новые потребности, становится, исключая Германию, подчиненным отношением и должна тогда рассматриваться и изучаться согласно существующим эмпирическим данным, а не согласно понятию семьи, как это делают обыкновенно в Германии. Впрочем, эти три стороны социальной деятельности следует рассматривать не как три различные ступени, а именно лишь как три стороны. Или, чтобы было понятно немцам, как три момента, которые совместно существовали с самого начала истории, со времени первых людей, и которые имеют силу в истории еще и теперь. Производство жизни, как собственной посредством труда, так и чужой посредством деторождения, выступает сразу же в качестве двоякого отношения. С одной стороны, в качестве естественного, а с другой — в качестве общественного отношения. Общественного в том смысле, что здесь имеется в виду совместная деятельность многих индивидов, безразлично при каких условиях, каким образом и для какой цели. Отсюда следует, что определенный способ производства или определенная промышленная ступень всегда связаны воедино с определенным способом совместной деятельности, с определенной общественной ступенью, что сам этот способ совместной деятельности есть производительная сила, что совокупность доступных людям производительных сил обусловливает общественное состояние, и что, следовательно, историю человечества всегда необходимо изучать и разрабатывать в связи с историей промышленности и обмена. Но ясно также и то, что в Германии такая история не может быть написана, так как немцам для этого не хватает не только способности понимания и материала, но и чувственной достоверности. А по ту сторону Рейна нельзя приобрести никакого опыта насчет этих вещей, потому что там не совершается более никакой истории. Таким образом, уже с самого начала обнаруживается материалистическая связь людей между собой, связь, которая обусловлена потребностями и способом производства, и так же стара, как сами люди, связь, которая принимает все новые формы и, следовательно, представляет собой историю, вовсе не нуждаясь в существовании какой-либо политической или религиозной нелепости, которая еще сверх того соединяла бы людей. Лишь теперь, после того, как мы уже рассмотрели четыре момента, четыре стороны первичных исторических отношений, мы находим, что человек обладает также и сознанием. Пометка Маркса на полях. Люди имеют историю, потому что они должны производить свою жизнь, и притом определенным образом. Это обусловлено их физической организацией, так же, как и их сознание. Но и это сознание не с самого начала является чистым сознанием. На духе с самого начала лежит проклятие быть отягощенным материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков, словом, в виде языка. Язык так же древен, как и сознание. Язык есть практическое, существующее и для других людей, и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание. И подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми. Далее в рукописи перечеркнуто: «Мое отношение к моей среде есть мое сознание». Там, где существует какое-нибудь отношение, оно существует для меня. Животное не относится ни к чему и вообще не относится. Для животного его отношение к другим не существует как отношение. Сознание, следовательно, уже с самого начала есть общественный продукт, и остается им, пока вообще существуют люди. Сознание, конечно, вначале есть всего лишь осознание ближайшей, чувственно воспринимаемой среды и осознание ограниченной связи с другими лицами и вещами, находящимися вне начинающего сознавать себя индивида. В то же время оно — осознание природы, которая первоначально противостоит людям как совершенно чуждая, всемогущая и неприступная сила, к которой люди относятся совершенно по-животному, и власти, которой они подчиняются, как скот. Следовательно, это чисто животное осознание природы, обожествление природы. Здесь сразу видно, что это обожествление природы, или это определенное отношение к природе, обусловливается формой общества, и наоборот. Здесь, как и повсюду, тождество природы и человека обнаруживается также и в том, что ограниченное отношение людей к природе обусловливает их ограниченное отношение друг к другу. А их ограниченное отношение друг к другу – их ограниченное отношение к природе. И именно потому, что природа еще почти не видоизменена ходом истории. Но с другой стороны, сознание необходимости вступать в сношения с окружающими индивидами является началом осознания того, что человек вообще живет в обществе. Начало это носит столь же животный характер, как и сама общественная жизнь на этой ступени. Это чисто стадное сознание. И человек отличается здесь от барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт, или что его инстинкт осознан. Это баранье, или племенное сознание, получает свое дальнейшее развитие благодаря росту производительности, росту потребностей и лежащему в основе того и другого росту населения. Вместе с этим развивается и разделение труда, которое вначале было лишь разделением труда в половом акте, а потом разделением труда, совершавшимся само собой или естественно возникшим, благодаря природным задаткам, например, физической силе, потребностям, случайностям и так далее, и так далее. Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение материального и духовного труда. Пометка Маркса на полях. С этим совпадает первая форма идеологов – попы. С этого момента сознание может действительно вообразить себе, что оно есть нечто иное, чем осознание существующей практики, что оно может действительно представлять что-нибудь, не представляя чего-нибудь действительного. С этого момента сознание в состоянии эмансипироваться от мира и перейти к образованию чистой теории, теологии, философии, морали и так далее. Но даже в том случае, если эта теория, теология, философия, мораль и так далее вступают в противоречие с существующими отношениями, это может происходить лишь благодаря тому, что существующие общественные отношения вступили в противоречие с существующей производительной силой. Впрочем, в пределах отношений определенной нации это может произойти также благодаря тому, что противоречие обнаруживается не в данных национальных рамках, а между данным национальным сознанием и практикой других наций, то есть между национальным и всеобщим сознанием той или другой нации, как это в настоящее время имеет место в Германии. А так как это противоречие представляется в виде противоречия, существующего только в пределах национального сознания, то такой нации кажется тогда, что и борьба ограничивается этой национальной дрянью. Впрочем, совершенно безразлично, что предпримет само по себе сознание. Из всей этой дряни мы получаем лишь один вывод, а именно, что три указанных момента – производительная сила, общественное состояние и сознание могут и должны вступить в противоречие друг с другом, ибо разделение труда делает возможным, более того, действительным, что духовная и материальная деятельность, наслаждение и труд, производство и потребление выпадают на долю различных индивидов. Добиться того, чтобы они не вступали друг с другом в противоречие, возможно только путем уничтожения разделения труда. Впрочем, само собой разумеется, что призраки, узы, высшее существо, понятия, сомнения являются лишь идеалистическим, духовным выражением, представлением мнимо изолированного индивида, представлением о весьма эмпирических путах и границах, внутри которых движется способ производства жизни и связанная с ним форма общения.